Верблюд и клюшка. Их было четверо мальчиков, четверо больших, хороших, добрых парней, и жили они со своими мамами через дорогу друг против друга в пригородной деревеньке Саннивейл. Джон, 35 лет от роду, широкоплечий, страдающий от хронической боли в позвоночнике, и его братья примерно того же возраста. Двоюродный брат Джона Андре, совсем еще малыш, только-только 30 исполнилось. Он всегда представляется при знакомстве как Андре, с европейским флером, и целует при этом незнакомцев в щечку. Мамы мальчиков сестры, а папы инженеры. Четверка это все делает как один. Когда один из них покупает игровую приставку Wii, все остальные тоже должны купить себе это. Когда один из них приводит свою подружку знакомиться с семьей, трое остальных тоже должны представить своих подруг семье. Младший брат Джона, Алекс, у которого никогда не было подружки, пытался даже подкупить свою сослуживицу, чтобы разыграть для родных спектакль. Номер, правда, не прошел, так как его родной и двоюродные братья работают в той же софтверной компании, они сразу же почуяли, в чем дело. Все четверо играют в одной хоккейной команде, которая тренируется на катке в торговом центре Бальку, в соседнем городке Купертино. Они используют любую возможность, как следует поколотить брата. Упершись головой друг другу в плечи, одной рукой ухватившись за игровой свитер противника, стараются нанести как можно больше ударов, пока не вмешался судья. Знают наперечет слабые места друг друга и колотят по ним. Сдвинутый диск позвоночника у Джона, больное колено его брата Алекса, тщеславие кузена Андре, из-за которого он отказывается признать свою близорукость. Их мамы по очереди варят куриный бульон, отстирывают кровь на майках и при этом считают сыновей своих мальчиками нежными и ласковыми. Когда, наконец, один из них решился сделать предложение своей подружке, перед остальными тоже возникла необходимость немедленно обзавестись невестами. Для кузена Юджина этот ход имел смысл. К тому времени он встречался со своей подружкой уже более 3 лет, и она поставила вопрос ребром, либо он надевает ей на палец кольцо к Рождеству, либо может забыть о ней. Юджин купил кольцо с бриллиантом, которое она сама выбрала, привел в ресторан и произнес все необходимые слова над тортом-перевертышем из ананасов. Подруга сказала «да» и начала планировать июльскую свадьбу на Гавайях. Они объявили об этом счастливом событии семье, и трое братьев Юджина немедленно забеспокоились. «Ну ты и сволочь!» Они обнимали Юджина и хлопали по спине, поздравляли. «А нам что прикажешь теперь делать?» В январе, в день годовщины нашего первого свидания, Джон приехал ко мне в Сан-Франциско и повел меня гулять в Центральный парк «Золотые ворота». Настоял на том, чтобы взять на прокат лодочку на озерце Стоу, несмотря на то, что моросил дождь и температура опустилась почти до нуля. Я слышала о помолвке кузена Юджина и заранее знала, что за всем этим последует. Но когда Джон спросил-таки меня, не думал ли я, что пора остепениться, его лицо дышало такой невинной искренностью, что я не выдержала и заржала от всей души, да так, что Джон нечаянно очутился за бортом. Он вылез на берег довольно быстро, обеими руками схватившись за больное место на пояснице. Соломенные его волосы стали при этом зелеными, обручальное кольцо он потерял в склизкой жиже на дне озера, а главный его мобильный телефон промок и перестал работать. Он взял мой телефон, чтобы позвонить своему младшему брату Алексу и попросить заехать. Его собственные ключи от машины тоже пошли на корм рыбам. «А что, между прочим, тебя так рассмешило?» — поинтересовался Джон в такси по пути к моей квартире. «Куда мы направились, чтобы он мог хотя бы умыться?» Всех имеющихся в моей сумочке салфеток не хватило, чтобы протереть зеленые разводы на его лице и вычистить грязь, которая уже застывала в волосах. В общем, он выглядел немногим лучше, чем после хоккейного матча с дружественной командой. «Ты не мог и 2 недель подождать после того, как Юджин объявил о своей помолвке?» «Не понимаю, при чем тут Юджин?» — надулся Джон и замолчал на весь остаток пути до моего дома. Только кряхтел иногда, когда я пыталась помассировать ему спину. К тому времени младший брат Джона, Алекс, встречался со своей подружкой всего 5 месяцев, но она была его первой постоянной подружкой, и поэтому у него не возникало никаких сомнений в том, что она останется и последней. Он ужасно трусил, боялся спугнуть свой шанс, и поэтому спрашивал советов у всех членов семьи, и не только. Когда он приехал в Сан-Франциско с запасными ключами от машины Джона, он тут же принялся расспрашивать меня о том, где Джон дал маху. «А ты вообще любишь свою подружку?» — поинтересовалась я. «Конечно же, он любит свою подружку», — подал Джон голос из кухни, где разогревал себе в микроволновке компресс. «Иначе с чего бы он стал делать ей предложение?» 3 недели спустя Алекс с подружкой поехали на Монтеррейский залив. День выдался пасмурным, и ей неохота было спускаться к воде, но Алекс настаивал. Холодный ветер бросал мокрый песок им в лицо, на голову, под одежду. Они повернули назад, и по дороге к машине вдруг увидели столик под белой скатертью, под белым же балдахином, накрытый на двоих. 2 официанта возились со столовым серебром и фарфоровыми тарелками. «Как романтично», — заметила подружка Алекса. «Но в такую погоду мне не хотелось бы». Алекс не дал ей закончить предложение, он опустился перед ней на здоровое колено и с трудом вытянул из кармана тесных джинсов маленькую черную коробочку. Через 2 дня после этого знаменательного события Джон приехал в Сан-Франциско только ради того, чтобы рассказать мне эту историю. Джон стоял посреди комнаты, отказываясь присесть и не вынимая рук из карманов, и время от времени поглядывал на висящий над диваном плакат с видом Парижа. Я пыталась понять, почему он не садится, все еще болит спина, или от того, что он не рассчитывает на продолжение наших отношений. Я была очень рада его увидеть впервые после происшествия на озере Стоу и даже увильнула от встречи с друзьями, с которыми мы собирались смотреть бурлеск-шоу. Я налила Джону полный бокал вина и пригласила сесть на диван. «Разве тебе не кажется это романтичным?» — добивался он от меня ответа по поводу истории с братом. Я пожала плечами. «Ты ведь понимаешь, что малыш Андре тоже немедленно захочет жениться, да?» «Но Эндрю еще не готов заводить семью. У него сейчас, кажется, не меньше 3 романов одновременно», — запротестовал Джон. «А я готова поспорить, что в течение месяца он сделает кому-нибудь предложение. Если я не права насчет Андре и спор выиграешь ты, ну что ж, выходить замуж я пока не собираюсь. А вот пожить вместе почему бы и нет? Я готова даже некоторое время соседствовать с твоей мамой. А если все-таки случится так, как предполагаю я, давай ты все-таки выйдешь из маминого дома». «Так нечестно. Тебе прекрасно известно, что я уже несколько месяцев пытаюсь подыскать себе дом. Не хочется пускать на ветер деньги». В общем, он, кажется, не понял смысла моего предложения. Но так как я не была уверена, стоит ли нам съезжаться, я не стала ничего разъяснять. Случилось так, что в это время малыш Андре поехал в командировку в Израиль навестить деловых партнеров и поучаствовать в корпоративном мероприятии в пустыне. У Андре никогда не было причин сомневаться в своем чарующем воздействии на окружающих. Поэтому, встретившись живьем с сотрудницей, с которой он уже полгода флиртовал в интернет-чате, он, не теряя ни минуты, пришел к делу. Вскоре они уже ночевали в одном спальнике. А в конце недели на запланированной фирмой прогулки по пустыне на верблюдах его посетило вдохновение. Малыш Андре попросил одного из сопровождавших группу гидов сделать так, чтобы его верблюд опустился на колени перед девушкой. Если бы Андре надел в этот день очки, ему бы удалось даже вручить даме своего сердца букет, а не скормить его понапрасну слюнявому верблюду. Тем не менее, девушка покраснела, заплакала и ответила согласием. Джон даже пропустил хоккейную тренировку, чтобы снова проехаться вдоль всего залива до Сан-Франциско и поделиться этой не лезущей ни в какие ворота историей. «Это не лезет ни в какие ворота», — так он и заявил, едва переступив в порог. В застегнутой на все пуговицы рубашке, в темных хорошего покроя штанах Джон выглядел очень трогательно. Видимо, он недавно постригся, потому что уши его топорщились и краснели как-то особенно чудно. А штаны при ближайшем рассмотрении оказались слегка помятыми. Я приготовила на обед спагетти, но решила не открывать бутылку вина, пока он не объяснит мне, зачем все-таки приехал. Румянец ярко проступал на его щеках сквозь 2-дневную щетину. «Я понимаю, это черт знает что такое», — повторял он, — «но неужели ты не находишь эту историю, ну, ни капли романтичной?» «И что, в результате они помолвлены? Они уже планируют свадьбу на 200 человек гостей. Ты выиграла спор». Он глянул мне в глаза и тут уж окончательно покраснел. Я пошла на кухню за бутылкой шампанского из холодильника. Когда я вернулась, Джон продолжал нерешительно мяться посреди комнаты. Чувствую себя как дома. Я широко махнула рукой, едва не разбив при этом бокалы. Когда ты въезжаешь... Джон бросился к двери. У меня с собой в багажнике клюшка. Сейчас принесу.